Алло. Ты хуй с горы, блядь. Да что ты? Посмотри себя в зеркало, блядь, ёбань очкастая. Прыщавая очкастая ёбань. Ты себя мужчиной представляешь, да? Ты гуманоид ебанутый, блядь. Ты посмотри на себя в зеркало, кто ты есть-то вообще, бизина сраная, блядь. Откуда ты знаешь, кто я, если ты меня не видела, дура? Я тебя видела, пидор гнойный, блядь. Где ты меня Я твое видела? очко видела, блядь. Проститутка ты ёбаная, блядь. Мразь очкастая. Ты ни на что не способен, ты хуесос ёбаный, блядь. Ты только, блядь, пиздишь там, блядь, на трубке, нахуй, тварь, блядь. А ты сейчас что Больше ничего делаешь? не можешь, нахуй, понимаешь? Ты ни на что не способен, блядь, тварь. Ты, блядь, звонишь по телефону, доёбываешь, нахуй. Вот смысл твоей жизни, ты, ублюдок. Доёбываю. Да, Тебе да. мама-то есть, нахуй, да? Или тебя пизда родила вообще-то? И что дальше? Твоя пидорша гнойная тебя высрала когда-то там 15-20 лет назад, или сколько лет, не знаю. Что она сдохла, что она заболела, блядь, твоя мать ёбаная, блядь. Я ублюдка родила, ты ублюдок, нахуй, понимаешь? Да ты Ты ублюдка просто... выстрела, блядь, азербайджанского, нахуй. Нет морального вообще, никакого понятия вообще нету. И папа твой пидор рыгнул на твою пидораску, блядь, ебаную. И она высрала когда-то тебя, блядь, ублюдка. Ты сама с чурками ебешься, ты чё там, блядь? Ты хуесос, ебать, блядь. Пидормот сраный, чтоб...